1 стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Братья и сестры, апостол Иаков первые слова свои, направляя к рассеянной церкви, изгнанной из Иерусалима, он говорит: «Радуйтесь! С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Кто видел рассеянных или современным языком беженцев, изгнанные из своих родных обжитых мест, из своих домов, квартир, и вот они скитаются, где придется. Вот у нас там много было беженцев на Кавказе. И вот смотришь, несчастные, бедные люди идут по улице, просят пищи. Апостол Иаков пишет: радуйтесь. Чему радоваться? И если смотреть только на сегодняшний день, когда у меня страдания, и только на страдания смотреть, то вообще кощунством кажутся эти слова. Чему радоваться? У меня такое горе. Вот скажем, у меня болеет жена, к примеру, да? Или болеет сын, там, или дочь, или отец. Кто-то приходит и говорит: радуйся, радуйся. А у меня мысль: вот тебе бы такое переживание, я посмотрел бы, как ты бы радовался. И кажется, не имеют смысла эти слова. Апостол Иаков пишет: если у кого из вас недостает мудрости понимать страдания, просите у Бога, чтобы Он объяснил вам, для чего Бог посылает эти обстоятельства. Если смотреть только на страдания, да, радоваться невозможно. Но если смотреть дальше, что Бог усматривает через эти страдания для моей души? Друзья, тогда совсем другое дело. Совсем другое. Вот если бы не было прямой, мы бы не знали, что такое кривая, да? А так мы сравниваем, вот она прямая, раз если не ровная линия, уже понятно, это кривая. Мы говорим, весь мир несправедливый. И мы с вами тоже бываем несправедливы. Но как хорошо, что есть справедливый Бог. Есть, и раз Он прямой, справедливый, а мы находимся в несправедливом мире, то Он не может допустить какой-то несправедливости. Он святость, Он правда, Он чистота. Если что-то посылает нам в жизни трудное, имеет значение, имеет смысл. Вот. И вот пишет Иаков: у кого не достает мудрости, у кого много вопросов: Господи, что, почему, зачем? Молись, проси у Бога. Страждешь, проси у Бога, и Бог откроет. Вот это один вариант, когда Бог через рассеяние в данном случае. Люди ходят, страдают, а Бог говорит: радуйтесь. Через Иакова. А чему радоваться? Пройдет год, два, три, обживетесь, пройдут эти трудности, зато будет церковь, там, там, там, там, народ Божий будет собираться, вы будете вспоминать, как о протекшей воде свои страдания, а будет церковь в разных местах. Радуйтесь. Друзья, и еще бывают страдания, когда Бог имеет цель другую, непосредственно воспитывать нас. Тоже это имеет место. Помните, когда Иона отказался выполнить волю Божию? И Богу пришлось применять методы различные. Буря, кит. И находясь в желудке у кита, Ион воззвал к Богу. Едва не погибал, вот тогда он воззвал: Господи, что обещал, исполню. Братья и сестры, это не потому, что Иона полюбил ниневитян. Нет. Не потому. Иона согласился: выбросьте меня в море, я утону. Но зато они тоже погибнут. Вот эти несчастные язычники, они тоже погибнут, потому что я не буду им проповедовать, и конец им придет через 40 дней. Я согласен умереть. Вот такой был Иона. Но Бог видел его сердце. Бог не так хотел. как вот этот подлинный израильтянин. И поэтому Бог применил вот такие методы. И чтобы Ионе дошло наконец, Бог повелевает всем и всему. И с этим надо считаться. Вот Бог и применяет вот такие методы. Вы знаете, друзья, иногда мы своей жизнью Богу не оставляем никакого варианта, как только причинять нам страдания. Вот знаете, бывает, что мы сидим с вами в собрании, слушаем Слово Божие, и сердце наше умиляется. Да, да, Господи, я вот слышу Слово Божие, я должен измениться. Так дальше жить нельзя, мне нужно поправить молитвенную жизнь, мне нужно поправить благовестие, так дальше личное. Уходим, нас суета захлестнула опять, и все. И все Божьи слова, которые побуждали нас, они как-то вот, ну, исчезли, потонули в пучине суеты. Так может быть и раз, и пять, и десять, и мы Богу не оставляем варианта, как только причинять нам страдания. А вот в страданиях, как Иона, воззвал к Богу, Господи, что обещал, выполню. И поэтому Бог смотрит нас с позиции вечности, поэтому причиняет нам страдания. И нам кажется, любовь и страдания, они несовместимы, Бог любит нас. А Бог говорит, кого люблю, того наказываю. Бьет же всякого сына, которого принимает. Потому что мы такие, братья и сестры, по-другому нельзя. Я хотел бы в своей проповеди сегодня обратить внимание на древнюю историю. Немножечко вот порассуждать, еще несколько минут. Это книга Бытие, 47 глава. Вы помните историю, когда Иосиф был продан в рабство братьями своими. Более 20 лет отец не знал, что Иосиф живой, что он в Египте. Он думал, что мертвый Иосиф. Потому что братья принесли одежду. Отец, посмотри, не сына ли твоего одежда? Иаков посмотрел в крови разодранной одеждой и сказал, верно, зверь растерзал моего сына. И вот такие тяжкие годы жизни Иакова. И вот он встречается в Египте с Иосифом по прошествии 22 лет, обнимается с ним, плачет, сынок, живой мой сын. А потом Иосиф ведет его к фараону. И я читаю. 47 глава, 7 стиха. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иакова фараона. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет, малые и несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Иаков, который жил, ну вот шалаши такие, вот палатки, и жизнь его была такая пастушеская, в основном стада, кочевая жизнь, и вдруг Иосиф ведет его в царские чертоги. Как непривычно было Иакову. Как непривычно было. Ну вот мне пришлось в Карабахе однажды идти во дворец президента. И для меня это было так непривычно. Вот эта обстановка, охрана, вот эта вот, ну, вся официальность такая. Я больше так, человек простой. Иакову в царские чертоги. Охрана, воины, здесь золото, слоновая кость. Такие вот, ну, роскошь такая, вот он идет, этот Иаков, и вот он сидит фараон на троне. Поклонился Иаков, фараон смотрит на этого старика и вопрос задает, сколько лет твоей жизни? Почему он не спросил, других вопросов не знаю, но вот такой вопрос первый задал. Иаков отвечает, дней странствования моего 130 лет. Малые и несчастные они. Даже жизнью не назвал Иаков свою жизнь. Ну, сказал он, дней жизни моей 130 лет. Дней странствования моего по земле. И дальше говорит, малые и несчастные они. Братья и сестры, если мы так посмотрим последние хотя бы годы жизни Иакова, то немножечко нам становится понятно, почему так несчастны годы Иакова. когда умерла жена у Иакова, и он пошел хоронить ее, то в его семье случилась страшная беда. Рувим, первенец, тяжкий грех совершил. И вот когда отец пришел, он узнал, что из-за этого греха Рувим благословения лишается, как первенец. Как это было тяжко отцу. Рувим, первенец мой, верх силы моей, ты бушевал, как вода, ты осквернился, поэтому благословения ты не будешь наследовать. А сколько плакал Иаков. Братья и сестры, вот, ну, у кого уже взрослые дети, понимаете, вот у меня сыну 22 года. Ну, я переживания родителей, наверное, отчасти уже немножко понимаю. Что значит переживать за старшего сына? Так вот кажется, ну, как бы его Бог сберег? Вот в семье 8, 9, 10, у кого сколько, они чаще всего смотрят на старшего. Если старший где-то начинает хромать, если мир его увлекает, мне кажется, страшнее трагедии для родителей не бывает. И вот если сегодня у кого-то эти дети в мире, осквернены этим миром, ну, большего счастья, кажется, не представляют родители, если бы покаялся сын, пришел в церковь, если бы он стал служить Богу, ну, какое может быть больше счастья, да? Сколько плакал отец. Ну, знаете, у него надежда, связанная с Рувимом, рухнула. Первенец, это, ну, можно сказать, ему отец передает все семейство. Отец ушел из дома, первенец старший. Делится наследство отца, первенцу две части, остальным по одной. И вот Рувим лишился. Но у Иакова есть еще одна надежда. У него есть первенец от второй жены, Иосиф. И отец любит Иосифа, еще один первенец у него в семье. Пусть есть старшее, ничего, он первенец от Рахили. И Иаков лелеет надежду благословить Иосифа, передать все ему. И вот приходят сыновья и говорят: отец, посмотри на одежду. Как можно измерить горе отца? Рухнуло все. И написано, плакал Иаков, а сыновья утешали его, но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду в могилу. Вот так он определил себе остальную жизнь. Вы знаете, я вот так вот читаю Библию о тех отцах, которые похоронили детей своих. Ну вот, например, Давид вот, потерял сына своего, когда Авесалом убил Амнона. То мы читаем, по прошествии 3 лет утешился Давид по смерти сына своего. 3 года хватило Давиду, чтобы так забыться, утешиться. Ну, кто-то еще как-то. А Иаков сказал: умру, но не утешусь. И если забегая наперед, друзья, когда пришли через 22 года, сказали: отец, жив Иосиф, написано, ожил дух Иакова. А 22 года как будто бы не жил. То есть правду сказал, что все счастье как будто потеряно. А какие потом взаимоотношения отца и сыновей после смерти Иосифа? Они же скрывают, никто правду не говорит, а отец плачет. Но они приходят иногда утешить: папа, не плачь, то успокойся. А вы знаете, друзья, если человек обманывает, да, вот если он сделал какое-то зло против меня, а сам пытается меня утешить, но все равно чувствует сердце, тем более отцовское сердце. Он не знал, но он чувствовал, он не хотел утешиться. И вот проходят годы, однажды отец говорит сыновьям своим, вот такая фраза: что смотрите, идите в Египет, принесите хлеба. Но вот сама фраза, что смотрите, ну она что-то несет в себе, да? Ну вот девочка смотрит на меня, если бы я ей сказал: что смотришь на меня? Что хорошего в этом? Ничего хорошего, да? Вот. Я радуюсь, что она смотрит и хорошо слушает. Но вот за этими словами отца, что смотрите, скрыто, ну вот, какое-то отношение. А что говорят сыновья? Давай Вениамина, младшего, тогда мы пойдем и принесем тебе хлеба. Как будто бы все сытые, никому не надо ничего. Один отец голодный, захотелось ему хлеба из Египта. Давай, принесем тебе. Вот такие трудные взаимоотношения. А потом Яков сказал, уже он не скрывает, можно вот прочитать эту историю библейскую, я вот по плану читал в этом году, обратил внимание некоторые моменты. И тогда Яков сказал, вы лишили меня Иосифа, вы лишили меня Симеона, который в темнице находится в Египте, и хотите лишить меня Вениамина? Уже здесь Яков не скрывает. Вот он выплеснул все, о чем догадывался, чего не знал, но о чем догадывался, может даже, ну, несознательно. Он сказал, вы лишили меня Иосифа. А им как слушать было? Вот и приходится огрызаться. Ты голодный, давай, тебе принесем. Друзья, вот такая была трудная жизнь. И когда Иосиф привел Иакова, он стоит перед фараоном и говорит, малый и несчастный дни жизни моей. Как часто делают дети жизнь родителей несчастной. Друзья, и если закончить на этом вот эту историю, вот такой печальный рассказ, как же тогда понимать? Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И если бы поставить постороннего человека, вот так со стороны смотреть, вот Иаков, а вот фараон. И спросить, фараон, а сколько лет твоей жизни? Ну, допустим, фараон бы сказал, я прожил 50 лет, ну, к примеру, 50 лет. Живу, беру от жизни все, все, что мне надо, я имею, любую прихоть мою исполняют. В общем, живу с большой буквы. А этот? И вот человеку спросить, какую бы ты хотел судьбу, старика или фараона? То любой человек, поверхностно смотря, сказал бы, ой, конечно же фараона, живу, наслаждаюсь, только не старика, ему не сегодня-завтра умирать, а он говорит, вся жизнь моя малая и несчастная. Братья и сестры, ну когда мы читаем 10 стих, написано, и благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. Вот где секрет весь. Послание к евреям, 7 глава, 7 стих, там написано, беспрекословно меньший благословляется большим. А вот этот Божий взгляд, братья и сестры, Божий взгляд, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, и если ты благословляешь фараона, то ты больший. Беспрекословно, Слово Божие говорит, меньший благословляется большим. Фараон мог дать много денег, одежды, еды, но Божьим благословением благословить фараон не мог. У него не было этого, не было. А Иакова Бог вел трудным путем, по-человечески несчастным. Но Бог говорит, я твой Бог, я тебя в страданиях формирую, для того, чтобы ты под конец жизни мог благословлять и фараона, чтобы ты мог благословлять за несколько минут до смерти сыновей своих, написано, и благословил Иаков сыновей своих. Благословлять. Братья и сестры, благословлять, это не только сказать, я тебя благословляю. Нет, нет. Вот представьте себе, прибыл Иаков в Египет, и вот он выходит, Иосиф. Какая-то картина, живой, сын мой, любимый, падают на шею отца Иосиф и плачут, а вокруг стоят обманщики. Вот они все. И какие мысли у Иосифа? Раскочило, теперь-то у него, Иосиф, это и власть, и сила. Все, что угодно можно сделать с ними. Но благословлять, это значит прощать. Это значит не замечать. Это значит, что вот эти обманщики, виновники, они могут располагать на защиту того, кого обижают. Они пришли к Иосифу позже и сказали, отец наш Иаков умер, но он сказал, чтобы ты не обижал нас. Иосиф плакал. Вот что значит благословлять. И перед смертью своей Иаков сказал, ангел Божий, хранящий душу мою от всякого зла. Вот что значит благословлять. Не раз, наверное, Яков думал, сколько в жизни он перенес горя. Зачем горю добавлять еще горя, наказывать своих сыновей? Они и так наказаны. Благословлять – это значит осолять, это значит быть светом. И если мы можем благословлять, то мы больше. Я не говорю сейчас о превосходстве над кем-то, не эта цель, но само Писание говорит, что меньший благословляется большим. Братья и сестры, возможно, кто-то так посмотрит назад на прожитую жизнь свою и тоже может сказать, дней странствования моего 30, 50, 70 лет, малы и несчастны они. Но пусть нас это не смущает. Пусть не смущает. Может быть, и совсем уже годы преклонные, старческие. Если можешь благословлять, значит, жизнь твоя полна смысла. Значит, ты больше. Вот эту молодежь, вот этих детей, тех, которые в мире, кто, как не Иаков, сберег их? Кто, как не Иаков, устроил их дальнейшую жизнь благословением? И кажется, несчастный старик или какая-то бабулечка, незаметная и несчастная, но часто она может играть решающую роль, она большая, если может благословлять. Если становится на колени и вспоминает за всех и просит благословения. Если молится, когда видит, что кто-то ссорится, Господи, примири их, помоги им. И смотришь через ее молитву, Бог совершает действие, одним словом, благословлять. И сегодня, вспоминая о страждущих, братья и сестры, помолимся, чтобы в страданиях Бог дал нам силы видеть не только страдания, а итог. Бог приготовил через страдания благословение, а значит, подарит его, и мы будем раздавать это благословение. Меньших много, и большим нужно благословлять. И поэтому, когда у нас страдания, дай Бог переносить все, как Иаков пишет, страдания, они вырабатывают терпение, а терпение должно иметь совершенное действие. Братья и сестры, Бог нас усовершает. Мы много говорим о совершенстве. Как его достичь? Терпение имеет вот это действие, готовит нас к совершенству. А без страданий это невозможно. Вот такой путь у Бога. Пусть Он благословит нас правильный этим путем идти. Аминь. Помолимся.